Из дневников писателя-документалиста, профессора, краеведа, участника Великой Отечественной войны Валентина Петровича Баранова. 22 июня 1941 года, 11 часов. Только сейчас был на митинге. Неожиданная весть ошеломила всех. В ночь с 21 июня на 22 германские войска неожиданно напали на нашу страну. Со стороны германской авиации подверглись бомбардировке Севастополь, Житомир и ряд других городов. На митинге многие плакали. 28 июня идет мобилизация. Берут на фронт мужчин с 1905 года рождения по 1918 год включительно. В селе повернулась жизнь как-то по-другому. Молодежи на селе осталось мало. Нам предстоит большая работа. 1 июля. Жарко. Нещадно палят лучи солнца. Почти все время проводим на речке, за горами. Иногда на берегу собирается много ребят, и тогда идут бесконечные толки о войне, о прошлом, мечтаем о будущем. Много комсомольцев сегодня едут на трудовой фронт. Наша молодая жизнь идет своим чередом. Вечером берем гармошку и бродим по улицам. Стало заметно скучней. Приходим, начинает светать. Сегодня я сфотографировал Бориса. Я полюбил фотоаппарат. Завтра с Колей Д. собираемся на велосипедах поехать в Варшинку. Он хочет увидеть своего дядю, мобилизованного на фронт. Кстати, мне нужно узнать о школе и товарищах. 14 июля. Сегодня был на собрании комсомольцев Рассказовского района. На собрании встретил ученицу своего класса Чернову Антонину. Она работает теперь на предельной фабрике. Рассказала мне, что все комсомольцы нашего класса мобилизованы на трудовой фронт. С комсомольцами уехал пионервожатой школы Люба Медведева. Доклад на собрании делал секретарь РКВ ЛКСМ Зимин. После собрания объявили, что все ребята явились к 11 часам вечера в здании РКВ ЛКСМ. В райком ходили вместе с Сергеем Барановым. С каждым комсомольцем отдельно беседовали. Зимин и члены бюро райкома комсомола. Кажется, я впервые почувствовала отвращение и всю сущность настоящей войны. Набирали добровольцев на фронт. На стенах плакаты «Не быть врагу на нашей земле! Уничтожим немецких оккупантов, пробравшихся на нашу землю!» «Что ж, если от нас требует комсомол, мы готовы», — ответили сегодня комсомольцы. 8 августа. Можно не заметить, как бежит время, если бы не бросалось в глаза изменяющаяся с каждым днем окраска лета. Давно отцвели яблони. Их ветви теперь изгибаются под тяжестью созревших плодов. На огородах появились первые огурцы. Я смотрю на ребятишек, бегущих с соседнего огорода. Один из них меньше всех. Он держит край рубашки в зубах и быстро улепетывает за своими товарищами. Мне видно, как они останавливаются за кустами и делят добытое. Все это заставляет подумать меня о прошлом. Пролетело детство, изменились взгляды на жизнь. По-прежнему же не выглядит все вокруг. Что-то новое управляет мною. Я хорошо прожил детство, но кто может сказать мне, что и юность моя будет хорошим воспоминанием в будущем? Никто не может остановить быстрый бег годов. Приходят они и уже не воротятся назад. Какие испытания ждут меня впереди? Немного узнал я за свою начинающую развертываться жизнь. Больше предстоит мне узнать впереди. Новые, необъятные горизонты друг за другом открываться уже начали передо мной. Я еще ничего не вижу там впереди, но таинственные силуэты новых годов, на которые в минуты раздумья останавливается мой взгляд, сулят мне что-то страшное. Шатается снова мир. Очередная война развертывается со страшной силой. Еще не остывший от крови серп смерти пожинает жизни колосья. Зловещая тень смерти реет на большом пространстве земли. Бьют друг друга люди. Рано или поздно я попаду в пучины этой бойни, и, быть может, волна человеческих жертв захлестнет мою коротенькую жизнь. Темно впереди. 13 августа. Первый день работы весовщиком комбайновой уборки. Я еще ближе знакомлюсь с колхозниками. Иногда около вороха пшеницы рассядутся мужики, и тогда начинаются бесконечные разговоры. Много я слышу за день, слышу смех, вижу веселые и грустные лица, а иногда вижу красные от слез глаза, плачет или жена убитого мужа, или мать пропавшего без вести сына. Глядя на них, защемит сердце, болью отзовется в сознании, и тогда крепись, не то заплачешь. Вот и сейчас, когда пишу я, слышу, как плачет мать, слезы катятся по ее лицу, обострившемуся за последнее время. Возвращаюсь с работы поздно. Иногда брошу сноп на бестарку, лягу на спину и, глядя в звездное небо, долго-долго думаю. Мысли одна за другой под стук колес назойливо лезут в голову. Помню клуб, переполненный молодежью, когда Борис, Сергей и я организовывали вечер самодеятельности. Борис играл на гитаре что-то грустное, тихое, и зрители с уважением смотрели на него. Все это прошло. Не встречаюсь я с Борисом, как было прежде, только письма, полученные мною от него, говорят мне, что он живет теперь новой жизнью. Война. Одно слово внушает мне что-то такое особенное, отвратительное. С каждым днем уносит она тысячи жертв. Будет ли ей конец когда-нибудь? 25 августа. Меня разбудил громкий плач. Что это? Задаю я вопрос себе, еще как следует не соображая. Ах, да, сегодня провожают на фронт дядю. Как же это забыл я, выбегаю на улицу. Холодный ветер и мелкий дождь дали почувствовать мне, что я стою раздевший. Быстро сбегал в дом, оделся, обулся, глянул в окно, провожавшие подходили к нашему дому. Впереди всех шел дядя Андрей. Я прикнул провожавшим. Здесь были жены, дети, родные и знакомые мобилизованных. Прошли мост. Моросил дождь. Грязь хлюпала под ногами. Долго я шел со своим дядей. О многом вспомнили мы. Я простился с ним в 4 километрах от Спасского и пошел на работу. 26 августа. Я стоял около весов, когда тракторист Фёдор Петрович Носков, остановившись неподалеку от нас, взволнованным голосом крикнул: «До свидания, товарищи!» По его лицу было видно, что у него случилось что-то особенное. Он ниже сдвинул козырек пыльной фуражки и быстро зашагал по дороге. «В чем дело, Фёдор Петров?» «Требует, в военкомат требует», — махнул он нам рукой. «Всех поберут, как только и управляться будем», — сокрушенно сказал кладовщик. «Ить подумать надо, столько взято-то!» Баба молча насыпали зерно в ящик. Несколько минут мы молчали. Ко мне подошел комбайнер. «Валентин, пойдем со мной. Может быть, у нас что-то получится». Я пошел за ним к комбайну. Ноги то и дело заплетались в траве. Подошли к трактору. «Ну так вот и начнем сейчас. Заводи». Мотор заработал. Я сел за руль, тронулись. Дядя Илья громко кричал мне с комбайна: «Вправо, налево, так держи». Руль крутился в моих руках из стороны в сторону. Хедр комбайна уходил то вглубь пшеницы, то почти весь шел над жнивой. Через час приехала курсантская трактористка. Но прошло не более получаса, подошла новая беда. У мотора трактора отломился вентилятор. Комбайнер крепко выругался. Рабочий день кончился неудачей. Я вернулся в табор колхоза. Моя роль была сыграна. 1 сентября. Ровно год назад с этого дня мы начинали новый учебный год. Сколько веселого смеха услышишь, сколько новостей узнаешь, сколько товарищей увидишь в этот первый день нового учебного года. В нашем селе закрыты все школы до октября месяца. Неудержимо бежит время. С каждым днем я приближаюсь к тому дню, когда и как мои старшие товарищи пойдут в армию. Тревожно, пишут газеты. На подступах к Ленинграду идут ожесточенные бои. Одесса под угрозой окружения. Немцы захватили Кривой Рог, Николаев, Гомель, Смоленск и другие города. Рассказы наводнили военные. По городу на автомобилях разъезжают полковники, майоры и военные различных званий. Сегодня был у тетки Лукерьевой. Она плачет, когда я встречаюсь с ней. Мне очень жаль ее. От Лени уже 3 месяца нет писем. 7 сентября. Лунная ночь. Сегодня я назначен патрульным. Я стою на мосту и смотрю на матовую поверхность реки. Тихо. Лишь изредка слышу лай собаки да крик филина из соседнего сада. Я сел на край моста и задремал. Слышу, кто-то идет. Ко мне приближались несколько человек. Окрикну. Передние остановились. Один из них сказал: «Мы, комсомольцы, идем домой с трудового фронта». Я пропустил их. 9 сентября. Обеденный перерыв. Холодный ветерок создает неприятное ощущение. Я лежу на краю силосной ямы. Внизу передо мной бочки с горючим. Это база. Здесь наливают горючее в тракторы, работающие на колхозном поле. Я поудобнее растянулся на свежей соломе. Где-то высоко в небе летал самолет. Легкие облака плывут по небу. Самолет плавал в облаках. Он то нырял, всплывал, купался, то с ревом сверлил воздух над самым табором. Затем рванул вверх и снова нырнул в облака. Через несколько секунд он штопором падал вниз, пока рука летчика не выровняла и не направила его по прямой параллельной земле. Самолет шел на посадку. Наблюдение за самолетом вызывает во мне мечты. Много раз я думала об одном и том же. Не выйдет ли из меня летчик? Ни война, ни страх перед смертью, ничто не может остановить меня перед желанием стать летчиком. Мне кажется, я добьюсь осуществления своей мечты. Я буду когда-нибудь летать. 24 сентября. Первый осенний мороз. За рекой почернели от мороза листья помидоров и огурцов. Слышно, как звенит коса, ударяясь о стебли проса. Поле и огороды теряют зеленый цвет. Блестящий лемех плуга режет жниву. Гуд трактор мешает с ревом летающего неба истребителя. По-новому встречается этот год осень. Рано утром ходил в колхоз. В поле уже шли скирдовальщики. Бабы о чем-то громко спорили. В табре колхоза оседлала лошадь и поехала в райком комсомола. Секретаря не было, решил поехать в школу. На Советской улице я остановился у колодной витрины, которая густо была окружена публикой. Наверху витрины надпись «Окна ТАСС». Один рисунок изображал Гитлера, Риббентропа и Геббельса. Под рисунком подпись. «Кличет Гитлер Риббентропа, кличет Геббельса к себе. Я хочу, чтобы вся Европа помогала нам в борьбе». Слышались остроты замечаний по адресу Гитлера. Какой-то рабочий в промасленной спецовке язвительно заметил. «Ишь, гад, чего захотел!» А другой, помоложе, обращаясь к товарищу, сказал. «Он своим подчиненным того, гляди, зубы повырвет». Я поехал дальше. Не доезжая до Комсомольской улицы, встретил десятиклассника Щукина. Поговорили о школе, товарищах, преподавателях. От него я узнал, что Колька Конюхов учится в Тамбовском аэроклубе, а Сашка Емельянов, закаточный друг, учится на летчика-истребителя. Солнце катилось к горизонту, когда я прибыл в Спасское. 1 октября. Резкий осенний ветер светит в телефонных проводах. Далеко вдаль уносятся желтые листья с деревьев. Как огромные льдины плывут пепельного цвета облака по небу. Грязь. Холодно. У здания сельского совета собралось несколько мужиков. Они только что вернулись с колхозных полей. Немного подальше стояли ребята и очень сдержанно разговаривали. Я вошел в одну из комнат сельского совета. Она забита людьми. Густой табачный дым окутал потолок. Кто-то открыл окно, но на него тотчас прикрикнули. За столом сидел начальник ВУЗ при сельсовете товарищ Виноградов. Я услышал его слова. «Товарищи, все вы знаете, зачем мы собрались сюда. Наверное, вы читали постановление об обязательном военном обучении лиц мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Поэтому объяснять много не следует. Сегодня мы начнем обучение со строевой подготовки. А сейчас все выходите на улицу». У двери толкотня. Поднимается шум. Вместе со всеми я выхожу на улицу. Нас выстраивают. Подается команда. И неуклюжий строй двигается с места. Молодежь посмеется над старшими. «Дядь Евдоким, гляди, у тебя сзади хлястик-то болтается. Ровно конский хвост. Приберут тебя командиры за твою неряшливость в строю». Пожилой Евдоким хмыкает что-то себе под нос и продолжает идти в ногу со своим соседом, с такими же, как и у него, мохнатыми бровями и отросшей щетиной на лице. В строю то и дело слышится легкий хохоток. Мы подходим к начальной школе номер 2. Навстречу идут опоздавшие. Один из них с усмешкой на толстых губах подходит к командиру. «Товарищ начальник, разрешите или нет встать в строй?» Сзади слышится ругань. И это примыкает опоздавший. В селе зажигаются огни, мы маршируем. Часа через 2 нас отпускают домой. 2 октября. Около 100 человек заполнили 2 противоположных класса начальной школы номер 2. Ярко горят 2 настольные лампы. Нам читают дисциплинарный устав. Рядом со мной сидит Арнольд Лимберг. Мы только что познакомились. Перерыв я вышла с ним в школьный сад. Постепенно мы разговорились о войне, об учебе. Арнольд учился в Белоруссии. Отец его, пожилой эстонец, был преподавателем русского языка и литературы в одной из русских школ. Арнольду 19 лет. Он может водить автомобиль и мотоцикл. Когда немецкие оккупанты подходили к Минску, Арнольд сам вывез на автомобиле свою семью. Он сокрушенно качает головой, жалуясь на то, что с началом войны их семья стала плохо жить. В Белоруссии Арнольду удалось кончить 10 классов средней школы и получить аттестат об окончании. Теперь он ожидает призыв в армию. Мы весело болтали под высокой березой, пока взводный командир не крикнул нам. Мы прошли школьный коридор и вошли в класс. Перекличка уже началась. Ровно в 8 часов нас отпустили домой. На улице было темно. Моросил дождь. Дорогой Арнольд продолжал рассказывать мне о своей прошлой жизни. Около сельсовета мы остановились, постояли. Мимо нас, громко разговаривая, шли допризывники. Арнольд подал руку мне и скрылся в темноте. 3 октября. Стрелки домашних часов показывали без 15 минут 3 часа, когда я пошел из дома в Рассказово. Я решил сходить к секретарю комитета первичной организации школы номер 4. 4 месяца я не был в школе, и теперь, приближаясь с каждым шагом к ее стенам, чувствовал какое-то легкое волнение. Я вошел в дверь, которая точно так же скрипнула, как и 4 месяца назад, когда вместе с товарищем приходил на занятия. Я поднялся по лестнице, которая когда-то была почти всегда грязной от ног учащихся, а теперь почему-то чистой. В коридоре пусто. На стенах ни одной газеты. Мои шаги гулко раздавались по коридору. Я остановился. Меня поразила необычная тишина. Ни из одного класса до меня не доносился спокойный или крикливый голос преподавателя. Только откуда-то был слышен женский смех. Я открыл дверь школьной канцелярии, как и всегда. «Можно?» «Пожалуйста, здравствуйте!» Этот чаще голос незнакомой женщины отвечает. «Здравствуй!» На стенах все те же физические административные карты. Даже большой глобус рядом с маленьким стоят на прежнем месте. Среди сидящих за столом только один знакомый – географ Алексей Александрович Неплюев. Я подхожу к нему и спрашиваю секретаря первичной организации. Он отвечает с тем же грубоватым тоном. «Школа сейчас не работает, Баранов. Ждем гостей». Тот же кашель. И секретаря пока нет. Поищи кого-нибудь из членов комитета. Узнай у ребят. Я вышел на улицу. У ворот фабрики, рядом с витриной стахановцев, висел плакат. «Учись распознавать самолеты противника». Внизу плакаты рисунки немецких самолетов. Я шел и думал. Мне становилась понятна новая обстановка в школе. Тишина в коридоре, классах, чистая лестница. На Комсомольской улице стояли несколько подвод с хлебом. Закрыли шлагбаум. Я дождался, когда пройдет паровоз. Из репродуктора, установленного около радиоузла, донеслось. «Внимание, граждане! 18 часов по московскому времени!» Я заспешил. На Советской улице зажглись огни. Около кинотеатра остановился у витрины с последними известиями. Рослый красноармеец читал вслух сообщение информбюро своему товарищу, который, переминаясь с ноги на ногу, внимательно слушал его. В кинотеатре демонстрировался киносборник номер 3 «Победа за нами». Я купил билет на 2-й сеанс. В фойе стояли 3 лейтенанта и оживленно разговаривали с девушками. Все они, смеясь, смотрели в сторону стройной девушки и лейтенанта, которые ловко лавировали между танцующими. Минут через 15 раздался звонок. Я прошел в зрительный зал и с трудом нашел номер моего сидения. Погас свет, и на экране появилось поле боя. Несколько красноармейцев идут на сложные дела. Они совершают подвиг, который долго останется жить в памяти зрителей. Летят фашистские самолеты. Внизу маленькие белые домики. Это город. Но вот на месте домиков образовываются черные пятна. Сброшенные бомбы делают свое дело. Город горит. На мостовых и тротуарах лежат убитые при бомбардировке. Низко стелится густой черный дым. С одной стороны входят немецкие солдаты. Сзади меня кто-то глухо вскрикнул. Я оглянулся. 2 женщины широко открытыми глазами смотрели на экран. Кончился фильм, который оставил много впечатлений у зрителей. Все выходят на улицу. Многие возбуждены. Светло. Круглая луна висит над городом. Низко над городом пронесся истребитель. Я зашел в парикмахерскую. 2 рабочих, дожидаясь своей очереди, играли в шашки. По радио передавали какой-то концерт. Постригшись, я вошел на улицу. Было холодно. Незаметно я дошел до Спасского. Где-то играла балалайка. Домой идти не хотелось. Я пошел к Ивановым. Мы долго играли на гитаре. Время было около 1:00, когда я пожелал им крепко сна и пошел домой. 10 октября. Сегодня утром мой отец получил повестку. Почти 2 суток льет дождь. Мое настроение не к черту. Пока я бегал за подводой в колхоз, пальто и фуражка на мне насквозь промокли. Дома собирали необходимые вещи для поездки отца в часть. Мать и сестренка плачут. Поздно к вечеру все было готово, мы тронулись в Рассказово. Беспрестанно лил дождь. Чтобы не было холодно, я то и дело спрыгивал с телеги и бежал рядом по скользкой дороге. В райвоенкомат прибыли ночью. За столом сидел дежурный молодой паренек в военной шинели и громко кричал в телефонную трубку. Пока отец разговаривал с каким-то начальником, я грелся около голландки. Было неохота выходить на улицу, когда отец позвал меня. На улице было темно, грязь хлюпала под ногами лошадей. Мы проехали мост и минут через 15 поехали к дому наших знакомых. Косой луч света, падающий из окна, освещал палисадник. Мы вошли в кухню, с которой были видны большие стенные часы в соседней освещенной комнате. Хозяйка долго хлопотала вокруг нас, пока на столе не появился ужин. Я устроился спать на диванчике у окна. Всю ночь я не мог уснуть. Мирно тикали часы. В окно дул ветер, и разбитое стекло неприятно дребезжало. Я думал о том, что, быть может, с отцом вижусь в последний раз, и эта мысль не давала мне покоя. Только к утру я согрелся и уснул, но, услыхав голос отца, быстро встал. Мы наскоро закусили и пошли в райвоенкомат. Город просыпался. Слышались сирены автомашин, где-то пел петух, грохоча по рельсам прошла дрезина. В райвоенкомате уже толпились мобилизованные, когда мы пришли. Я сел рядом с матерью и изредка посматривал на нее. Она плакала. Отец подозвал меня к себе и сказал, что мне пора ехать домой. Мы вышли во двор. Что-то больно отозвалось в моей душе, когда отец вытащил из кармана часы, те самые, с которыми он ходил на работу, и отдал их мне. Я простился с ним и пошел домой. Я не заплакал, но на душе было тяжело. На повороте дороги я обернулся. Отец прощально помахал мне рукой. Воспоминания читала член правления ОНО Тамбовского библиотечного общества Людмила Николаевна Патрина.